Именно в этот день, спустя неделю после Пасхи, произошло то событие, о котором повествует евангелист Иоанн, о том, как Господь явился своим ученикам, показав им свои раны в удостоверение того, что это действительно Он, а не какой-то призрак, которого они видят. Итак, промыслом Божьим случилось. Это и для нас тоже, как дополнительное уверение, что не было апостола Фомы вместе со всеми учениками. И когда они ему сказали, что видели Господа, он усомнился и сказал: пока сам не увижу, я не могу в это поверить. Конечно, есть такое присловие у нас в русском языке. Говорят: Фома неверующий. Но на самом деле, конечно, любой человек, не только апостолы, оказавшись в такой ситуации, который пережил недавно, неделю назад, смерть близкого человека, а ему кто пришел и сказал: ты знаешь, а вот мы увидели живого. Как это вообще можно уместить в своей голове? Ну, можно сказать в ответ: но ведь Господь неоднократно своим ученикам говорил о том, что ему надлежит пострадать и в третий день воскреснуть. Ну, можно спросить у любого ученика. И учителя бедные всегда спрашивают: ну что, Вася, Петя, Коля, Маша, ну ты учил? Да, я учил. Ну а почему ж ты ничего не выучил? Это самое обычное дело, когда человеку что-то говорят, а он это совершенно не усвояет. Я, например, очень часто даже сталкиваюсь с такими случаями, что человек 10 лет в храм ходит, а потом приходит: вы знаете, батюшка, я вот понял, и начинает говорить о какой-то обычной вещи из Евангелия. Оказывается, 10 лет он этого не понимал. А 10 лет спустя ему это открылось. И так, в общем, если человек постоянно читает Евангелие, он каждый день такие может открытия совершать для себя. Так вот, что там, пелена за пеленой с глаз спадает, и такой духовный кругозор становится больше. Это естественно. А так, чтобы в раз все усвоить, такого не бывает. И по милости Божией, по его такому неизреченному человеколюбию, в этом наблюдается его особая любовь к апостолам. Они же действительно, если посмотреть на Господа Иисуса Христа как действительно на первосвященника, первого, можно сказать, настоятеля первой духовной общины, которая только возникла на земле, они были его духовные чада, потому что он их в духе возродил. И вот он их любил и жалел, и хотел просветить. Вот. И, конечно, приходилось их такую косность, их такую очеловеченность преодолевать, потому что духовности подлинной еще не было, много они не понимали, не чувствовали. Вот. И вот это великое снисхождение. Вот не было Фомы, Господь не погнушался явиться еще раз, специально для Фомы. На вот, родненький, смотри, вот, можешь взять свои персты и вложить мне в язвы гвоздины и в ребра, откуда истекла вода и кровь. Ну, Фоме это уже не понадобилось. Когда он увидел Господа от радости, он исповедовал: Господь мой и Бог мой. Почему Господь столь часто являлся своим ученикам после своей смерти? И апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Действительно, нет никакого в этом смысла. Потому что на самом деле Христос не есть основатель какого-то нового, такого отвлеченного философского учения. И вот если взять религиозную систему, любую, то совершенно не важно, был ли основатель учения как историческая личность, или же это просто какой-то собирательный образ, или легендарный. Вот если вдруг выяснится, что никакого Мухаммеда не было, от этого мусульманство не развалится. Если Будда не историческое лицо, и от этого буддизм не рухнет. И если окажется, что и Конфуций, и Лютер это не исторические персонажи, то ничего не произойдет. Потому что есть перевод Лютера на немецкий язык, есть его катехизис, есть писание Конфуция и так далее, и так далее. И вот главное, что содержится там. Если же Христа не было, если Он не воскрес, если Он сейчас не пребывает на небесах в теле, одесную Бога, то тогда никакого смерти и смерть поправ не существует. Это все просто красивые слова. Нету, значит, ни победы над адом, нет ни победы над смертью, ничего нет. Все есть какие-то ритуалы, какие-то очень правильные, хорошие заповеди, но некуда идти, потому что все равно есть смерть, все равно есть ад, и никуда от этого не вырвешься. Поэтому вера в воскресение – это фундаментальная часть нашей веры. Что Христос воскрес, и Он утвердил в этом апостолов. Утвердил настолько, что все они предпочли лютую смерть отречению от воскресения Христа. Поэтому, если найти какой-нибудь такой отстраненный взгляд на нашу церковную с вами жизнь, то наша вся церковная жизнь, она вокруг воскресенья. Мы каждый воскресный день, и даже название у нас этого дня – воскресенье, мы празднуем Пасху круглый год и поем пасхальное песнопение «Воскресенье Христово видевши». Мы видели воскресение Христово. Мы это утверждаем своей верой. Потому что без этого действительно ничего нет. Как это происходит? Дело вот в чем, что, конечно, у церкви есть учение. Оно от Бога, божественного происхождения. Но не это главное. Поэтому мы видим в церкви, начиная с первых веков, кончая 21 веком, в котором мы живем, полно людей в церкви ходят таких простых, которые усвоить учение вообще никакое, не в состоянии. Даже такие простые книги, как «Молитвослов», «Евангелие», для них по уму недоступны. А они являются все равно членами церкви. Потому что ум – это вещь хорошая, полезная, но, как видим, даже и не очень обязательная. В церкви собираются и дети малые, и младенцы грудные вот сегодня будут, принесут попозже их причащать. Они тоже члены церкви. Что он, младенец, там понимает? Вчера вообще двухнедельного крестили. Что он понял, что он вошел в преддверие Царства Небесного? Да ничего он не понял. Лежал там, кряхтел, вот и все. А он уже полноправный член церкви, который будет сегодня причащаться святых Христовых тайн. Потому что душа его непосредственно, минуя каналы разговорной речи, там, зрение, усваивает непосредственно благодать Божию. И он не всегда это может объяснить. И действительно, когда в церкви возникали какие-то такие вопросы, споры, то на соборы собирались епископы, самые умудренные, для того, чтобы объяснить на человеческом языке то, что происходит у них в сердце. Это очень сложно. 80% из нас здесь стоящих тоже не смогут многое объяснить. Для этого нужно специальное богословское образование, чтобы уметь осмыслить и высказать то, что происходит реально. Вот эти духовные реальности. Это есть вещь сложная. Христос основал церковь из апостолов. И вот сегодня мы читали в Евангелии, как он дунул на свои ученики и сказал: «Примите Дух Свят. Им же отпустите грехи, отпустятся, им же удержите, удержаться». Что это значит? Это вообще величайшее событие в жизни человечества вообще. Вот прежде в Евангелии мы читали, Господь говорит одной женщине: «Иди, жена, прощаются тебе грехи твои». Все слышавшие, образованные фарисеи, они возмутились. Каков наглец! Как ты, будучи человеком, можешь прощать грехи? Прощать грехи может быть только Бог. Потому что человек грешен перед Богом. У нас, конечно, бывает и перед друг другом всякие прегрешения. Но совершенно понятно, что любой наш грех, во-первых, грех перед Богом. И ни один из нас другого не может осуждать. Как кривой не имеет права показывать пальцем на горбатого и говорить: смотри, горбатый. Потому что он наглец, скажет: а ты кривой. И то есть все люди грешны. Все перед Богом не только весьма несовершенные, а вообще, если любого человека здесь на соли вот так вот взять, развернуть и показать, что у него в сердце, в голове, как он свое провел детство, как юношество, как вообще он свою семью устроит, вообще какие у него приключения были с друзьями, там, с подругами, то от этого зрелища любой из нас придет в трепет. От этого срама, который в душе каждого человека. И Бог это знает, и Бог это видит. Поэтому нам, грешным, друг друга осуждать совершенно не пристало. Грех перед Богом. Бог может простить. Так вот, Господь Иисус Христос, уходя на небеса, дал эту власть апостолам. Как полномочным представителям. Причем эта власть благодатная. Это не просто подпись и печать. Это реальная власть. Вот мы сегодня в Деяниях святых апостолов читали, как вот они продолжали дело Христа на земле. Они исцеляли больных, они давали зрение слепым, они воскрешали мертвых, они творили чудеса. Своей силой, упаси Бог, так думать, они такие же грешные люди, как и мы с вами. Они получили эту власть от Бога. От Бога. Он им дал. Примите Дух Святый. И вот через апостолов в церкви эта власть осталась. Вот сейчас 21 век, любой грешник придет в церковь и скажет: я хочу покаяться от греха, я хочу очиститься. Подойдет к такому же грешному человеку, как он. Потому что священник такой же грешный человек. Но он через руки священника может получить прощение грехов от самого Бога. Это удивительно, что Господь поставил условие очищения человека волю другого человека. Он говорит так: вот если тебя в церкви простят, то тебя и на небе простят. Вроде какая-то страшная ответственность. Действительно так. Но с другой стороны, на самом деле совсем не так. Потому что Господь Бог гораздо милосерднее любого самого доброго священника, который только когда на земле рождался. А потом любой священник тоже грешный человек. И поэтому он имеет и по естественным психологическим причинам тоже такое снисхождение. Ты грешник пришел, и я стою грешник. Я есть только свидетель. Я руки-то возлагаю, но ведь не я же тебя очищаю, а благодать Божия. При условии, если ты действительно каешься, если ты не раскаешься, если ты не хочешь вот сегодня действительно новую жизнь начать. Если это все такие просто пустые ритуалы, ну ты оставайся со своими ритуалами, потому что ритуал-то произойдет, а благодать Божия не снизойдет. И вот представьте себе, 2000 лет миллионы людей прошли через церковь. Миллионы. Очищались от греха. Становились другими. А многие из них, из этих миллионов людей, сотни тысяч, становились настоящими святыми. То есть они очищались настолько, что продолжали дело Христа на земле. Потому что благодать Божия, которая в них пребывала, она была столь изобильна, что могли повторить дела Божии и даже сверх того. Очень многие святые угодники Божии совершили дела гораздо более, чем сам Иисус Христос, когда был на земле. Вот мы не знаем из Евангелия, что по молитве Иисуса Христа вода бы пребывала. Что ветер останавливался, буря, это было. А вот чтобы было мелко, а стало глубоко, такого не было. А по молитве Иоанна Кронштадтского мы знаем, что когда пароход сел на мель, он стал молиться, и вода прибыла, и пароход сошел с мели. Это видели десятки людей. Это чудо, и вся команда, и это записано. Так сказать, а это был вообще в 20 веке, вот совсем, можно сказать, недавно. Осталось по времени. И так сколько угодно чудес, и каждый из нас с этим постоянно сталкивается. Но не ради чудес Господь пришел. Потому что всем тем, которым Он дал зрение, а от этих людей уже и косточек не осталось. Все те, которые выздоровели, по Его словам, они давно умерли. С тех пор даже весь Иерусалим был разрушен. Его обвинили в том, что он хотел Иерусалимский храм разрушить. Вот. А он говорил о храме тела своего. Так и храм был разрушен. Одна стена осталась. В напоминании о том, что это было когда-то. Какое величественное сооружение. Все это ушло. Господь не для этого пришел, чтобы исцелять, давать людям здоровье или там счастливую, богатую жизнь. Нет, нет. Он пришел для того, чтобы всех, кто хочет, вот все грешное человечество, всех, кто хочет возвести на небеса, врата в церкви, он сам говорил, я есть дверь, мною кто войдет, спасется. От чего спасется? От греха. Каждый человек, живущий на земле, может креститься, стать членом церкви и через покаяние оставить свой грех. Для того, чтобы чистой душой взойти на небеса. Вот такая дана удивительная возможность. Удивительно. Любой человек может победить свой скверный характер, свои поганые привычки, свои злые навыки. Все может победить, если к нему придет благодать Божия. Она может все исправить. Вплоть до того, что слепопорожденному дать новые глазные яблоки, и чтобы они видели этот окружающий мир. Все может благодать Божия, потому что благодать Божия, она и этот весь наш мир сотворила из ничего. Вот так вот, в нужном порядке собрать элементы таблицы Менделеева, они встанут в определенную цепь, возникнет всякие металлы, неметаллы, возникнут органические соединения, возникнет жизнь, возникнет человек. Это все творится силою Божией. И каждый через церковь. А почему через церковь? Вот тоже интересный вопрос. Почему там, не через растения, не через деревья, не через там, окружающий нас воздух? А дело в том, что все поражено грехом. И поэтому Христос пришел и принял на себя плоть человеческую. В Иисусе Христе сочетались две природы, и божественная, и человеческая. И вот эти две природы во Христе, они соединились нераздельно, неслиянно, неразлучно и неизменно, как сказали нам святые отцы. Во веки веков это человек и Бог с тех пор уже неразделимы. А что такое церковь? А церковь это есть тело Христово. Каждый, кто становится членом церкви, он становится членом тела Христова. И по общению свойств, то, что содержится в божестве Христа, то усвояется нашей человечностью и телесностью. А каким образом? Через таинство. Вот когда мы исповедуем священнику, мы не ему исповедуемся, а самому Иисусу Христу, который здесь невидимо стоит, приемлет исповедание твое. И особенно во святом причащении. Мы под видом хлеба и вина вкушаем пречистое тело и кровь Господню, и наше падшее человеческое существо соединяется с божественным естеством. Мы становимся, как мы говорим, причастниками. Причастники чего? Божественного естества по благодати. Вот какая дана власть. Нам. И вот если бы мы сохраняли эту благодать, не грешили бы вновь, благодать бы в нас возрастала. В этом и смысл есть церковной жизни. В этом и смысл. И так совершается преображение человека. Причащаясь, он преображается не своей силой, а от себя требует только усердия, а именно благодати Бога. Вот такая нам дана удивительная возможность. И это происходит исключительно ради воскресения Христова. Потому что Христос первый воскрес из мертвых. И мы после смерти в свое время тоже совоскреснем со Христом. Но для начала мы должны воскреснуть духовно. Все плотское, греховное в нас должно умереть для того, чтобы дать цвести в нас новому того, что в нас есть в духе нашем. Именно устремление к Богу, к духовной жизни, подлинной, во Христе. Вот так вот, конечно, рассуждать просто, а труднее гораздо, это действительно иметь мужество, вот этот переворот, этот совершить. Поэтому празднуя воскресение Христовым, Пасха продолжается еще 40 дней, мы всегда должны об этом помнить. О том, ради чего Христос воскрес, чтобы нас совоскресить с собой. Не для того, чтобы мы продолжали в грехе копошиться, а для того, чтобы мы воспряли и вот эту всю нечистоту сбросили со своей души. Аминь.